Он не мог заниматься сочинением музыки, и это огорчало больше всего. Необходимо официально порвать узы, связывающие его с Колоредо, только тогда наступит конец его творческому бессилию. Единственной отдушиной стало для Вольфганга семейство Веберов. Госпожа Вебер одобряла его решение остаться в Вене, а Констанция, веселая и беспечная, дарила ему покой и счастье, которые до нее он познал только с Безлель. Но Вольфганг не позволял себе с девушкой ничего лишнего. Лучше не давать повода для сплетен. Заставив Вольфганга прождать несколько недель, Арко наконец послал к нему слугу с приказанием явиться в орденский дом. За это время Вольфганг представил еще два прошения об увольнении в надежде, что их официальный тон покажется Арко более приемлемым, но обер-камергер оставил их без внимания. Вольфганг в пылу гнева хотел было не подчиниться приказанию Арко, но в записке графа говорилось, что письмо от Леопольда Моцарта получено, и Вольфганг решил пойти. Арко сразу приступил к делу. «Отец не разрешает вам увольняться». «Можно прочесть письмо?» Граф с торжествующим видом протянул ему письмо. «Оно написано несколько недель назад. Почему вы заставили меня ждать?» — спросил Вольфганг. «Какое это имеет значение? Почему вы держали меня так долго в неведении?» «Ответ ведь остался прежний», — насмешливо заметил Арко. «Узнали вы сегодня или месяц назад, невелика разница. Прошу вас передать прошение архиепископу». «Без согласия господина Леопольда?» Вольфганг колебался. Впервые он позволяет себе публично ослушаться папу. Но поступить иначе значило предать музыку. «Да, прошу вас». «Не могу. Его светлость не станет читать прошение». «Разве он считает меня своим узником? Я ведь не в Зальцбурге». «Он считает вас дерзким, самонадеянным мальчишкой». «Я не могу сносить его грубости». «Всем нам многое приходится сносить безропотно, пора бы это понимать». Тон Арко стал почти дружеским, и Вольфганг вдруг понял, что обер-камергер не передал его прошение архиепископу из боязни навлечь на себя гнев хозяина. Но он-то не боялся, довольно с него. «Я представлю еще одно прошение, и если оно снова не будет принято, сочту себя свободным», — сказал Вольфганг. «И передам его через фон Клейнмауэра, секретаря Колоредо. Он, по крайней мере, не лизоблюд и не смолодушничает». Через 6 дней, прослышав, что Колоредо на следующее утро собирается покинуть Вену, Вольфганг поспешил на Зингерштрассе 7 отдать архиепископу последнее прошение. Однако фон Клейнмауэр отказался его принять, пояснив, что это входит в обязанности обер-камергера. Как не противно было Вольфгангу снова обращаться к Арко, он решил попытать счастье в последний раз. Арко не пожелал разговаривать с музыкантом, но Вольфганг был упрям. «Он не уйдет из прихожей, пока не увидит обер-камергера», — сказал он лакею, и граф смилостивился и вышел к нему. Вручить прошение архиепископу стало теперь для Вольфганга делом чести. Одна мысль владела им — нужно показать Колореду, что никто не может ему приказывать. Его не увольняют, он вынужден уйти сам. Арко был зол на Моцарта. Когда архиепископ отправлялся в путешествие, для графа наступало горячее время. Во всем требовался образцовый порядок. За малейшее нарушение Колоредо жестоко наказывал своего обер-камергера, хотя сам архиепископ был человеком несобранным, взбалмошным, способным менять свои решения по любому поводу. И Арко нервничал. Наступил самый разгар подготовки к отъезду в Зальцбург. Ему не терпелось поскорее все закончить и отправить его светлость, пока тот не отложил отъезд, как делал неоднократно. Граф-то знал, что Колоредо предпочитает Зальцбургу Вену, но другим это знать было не положено. А тут еще Моцарт. Арко устал от музыканта и его прошений. Архиепископ дал понять, что прошение Моцарта следует оставлять без внимания. Пусть музыкант на коленях приползет обратно в Зальцбург. И Арко послушно повиновался. Но исполнять желание хозяина с каждым разом становилось труднее. Моцарт вел себя все более вызывающе. Колоредо, питавший к музыканту личную антипатию, боялся разговоров о том, будто жалкий слуга обвел его вокруг пальца. Арко сразу понял намерение его светлости, хотя архиепископ, храня свое достоинство, ни словом об этом не обмолвился. Арко всецело разделял чувства своего хозяина. По той причине, что к Моцарту когда-то давно в Париже благоволила его сестра графиня Ван Эйк, и в детстве вундеркинда приводили в семью Арко, музыкант вообразил, что может держать себя с ним как равный. Настало время указать музыканту его место. И тут Арко увидел Моцарта. Вольфганг стоял у входа в апартаменты архиепископа с таким видом, словно хотел ворваться туда силой. Это уж воистину святотатство. «Прошу быть кратким. У меня нет времени», — бросил Арко. «Я 5 раз подавал прошение, но оно не попадало к архиепископу. Почему?» «Причина вам известна. Теперь уходите». «Куда?» «Я больше не на службе у архиепископа». «Подите к черту! Какое мне дело? Его светлость прав, вы просто негодяй». Вольфганга бросило в жар, но он не отступил. «Если не передадите мое прошение, — объявил он, — я сделаю это сам». «В Вене вы совсем разучились вести себя. Никому не дано право являться к его светлости самовольно». Вольфганг умолк. «Что делать? Сдаться и до конца жизни чувствовать себя униженным? Или бороться за свои права, не думая о последствиях?» Еще не решив окончательно, он уже знал, покорным и бессловесным он больше не будет. Мало он натерпелся в Зальцбурге. Вена полнилась слухами о том, будто американцы разбили англичан, хотя эту честь приписывали себе французы, и Иосиф II заявлял, что верит в идеи просвещения. Может быть, новые времена уже не за горами? «Передайте его светлости, я не сдвинусь с места, пока он меня не примет». «Придется позвать дворцовую стражу». «Вы не посмеете». «Лакей, позовите стражу». «Что ж, у меня нет иного выхода», — воскликнул Вольфганг. «Вот мое прошение». Он сунул бумагу прямо в руку Арко, прежде чем тот успел опомниться. «Передайте его светлости и скажите, что я свидетельствую ему свое почтение». Арко бросил прошение в лицо Моцарту с криком «Болван, негодяй!». А когда Вольфганг наклонился поднять бумагу, граф вытолкнул его за дверь и уже на лестнице дал пинка под зад. Дверь силой захлопнулась, и Вольфганг кубарем скатился вниз по лестнице. Подобного унижения он еще не испытывал. Он стоял на улице перед домом 7 по Зингерштрассе, сгорая от бессильной злобы. Больше всего на свете ему хотелось сейчас вернуться и вызвать Арко на дуэль, избить его тростью, дать такого же пинка, как дали ему, и сделать это посреди улицы, на глазах у всех. Еще не придя в себя от негодования, он сел писать отцу отчет о случившемся. «Гнусный поступок Арко дал ему лишь одно преимущество», — писал он, — «всякие отношения с Зальцбургом для него покончены». Злость так и кипела в нем. Он с удовольствием проткнул бы грудь Арко шпагой. Должно быть, архиепископ подстрекал оберкамергера на подобный поступок. Вольфганг ненавидел Колоредо, наверное, в 100 раз больше, чем Колоредо ненавидел его. Если не избавиться от этой ненависти, она отравит ему всю жизнь. Он вложил в письмо 20 гульденов, хотя обещал папе послать 30, в доказательство того, что дела его в Вене идут на лад. И поскорее закончил, подписавшись: «Ваш любящий и покорный во всем сын», потому что в этот момент в гостиную под руководством госпожи Вебер стали вносить фортепиано. «Мама знает, что вы скучаете без инструмента», — сказала Констанца. «Во сколько же это обойдется?» От радости Вольфганг готов был расцеловать девушку. «Ну, это уж наша забота. Конечно, не Штейн, но инструмент хороший. Попробуйте его, господин Моцарт». «Вольфганг, запомните, Констанца, меня зовут Вольфганг». Констанца смутилась,